Первое. Индия. Каушетаки Упанишада. Путь Луны. Его, пришедшего после смерти, управители спрашивают: «Кто ты?» Пусть он ответит: «От мудрого, о владыке времени, принесено семя, породившее меня. От пятнадцатичастного, от произведенного, от обители предков. Добавьте меня в семя мужа зачинающего, с помощью мужа зачинающего излейте меня в мать». Конец цитаты. Управители, владыки времени, силы, обуславливающие психоэнергетические и соматические признаки, связанные с Луной. В течение лунного месяца Луна проходит под звездами полный круг. Этот круг разделен на 29 лунных стоянок, титхи, каждая из которых соотносится с соответствующими психоэнергетическими и соматическими свойствами рождающегося человека. Потому под какой группой звезд титхи находилась Луна в момент рождения человека, индийские астрологи определяют признаки новорожденного. Магнетизм Луны, в зависимости от той или иной группы звезд, активизирует те или иные эфирные элементалы, которые начинают строить эфирное и физическое тела человека. Через этих элементалов и ими построенное в дальнейшем происходит основное влияние Луны. Рождение человека происходит в то время, которое соответствует максимальной силе соответствующих элементалов. В случаях искусственного стимулирования рождения и по иным причинам возможны отклонения от оптимальной даты рождения. Конечно, в более точных системах необходим анализ пространственно-химического состояния возле рождающегося, ибо химизм планетных и звездных лучей преломляется окружающим пространством и его составом. Проникновение к такой информации выходит за пределы обычных математических астрономических расчетов и принадлежит так называемому чувствознанию или интуиции астролога. Путь Солнца. Встав на этот путь богов, он приходит в мир огня. Он приходит в мир Вайю, он приходит в мир Варуны, он приходит в мир Индры, он приходит в мир Праджапати. Он приходит в мир Брахмы. На этом ложе восседает Брахма. Тот, кто знает это, восходит на это ложе одной лишь ногой. Его спрашивает Брахма: «Кто ты?» Он должен отвечать: «Я время года, я потомок времен года, рожденный от пространства, как материнского лона, семя для супруги, жар года, атман каждого существа, ты – атман каждого существа, я тоже, что и ты». Конец цитаты. В Чхандогья Упанишаде круговорот рождения физического человека связывают с Луной. Кругооборот завершается либо возвращением на Луну и повторением нового кругооборота, либо на духовное Солнце в Брахмалоку, то есть на Радж-планету. Путь Солнца. Те, которые знают это и которые в лесу чтут веру и подвижничество, идут через свет, день, светлую половину месяца, шесть месяцев, когда Солнце движется к северу, через год Солнце, Луну, молнию. Путь Луны. Прочие люди, то есть не знающие и не ведающие подвижнический образ жизни, идут через дым, ночь, другую, темную половину месяца, шесть месяцев, когда Солнце движется к югу, но они не достигают года Солнца. Из этих месяцев они идут в мир предков, из мира предков – пространство, из пространства – в Луну. Это царь Сома. Он пища богов, его вкушают боги. Пробыв там, в царстве Сомы, пока не иссякнут плоды их добрых деяний, они снова возвращаются тем же путем, каким пришли, в пространство, Акаша, в ветер, дым, туман, облако, став эфирным облаком, они проливаются дождем с луны. Затем они рождаются здесь. Конец цитаты.